«Я понимаю!» — вскричал Коровьев. «Как же без увязки? Обязательно! Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязывайте!» «А насчет денег не стесняйтесь!» — шепотом добавил он, увлекая председателя в переднюю к телефону. «С кого же и взять, как не с него? Если бы вы видели, какая у него вилла в Ницце! Да будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте, посмотрите, ахните!» Дело с интуристским бюро уладилось по телефону с необыкновенной, поразившей председателя быстротою. Оказалось, что там уже знают о намерении господина Воланда жить в частной квартире Лиходеева и против этого ничуть не возражают. «Ну и чудно!» — орал Коровьев. Несколько ошеломленный его трескотней, председатель заявил, что жилтоварищество согласно сдать на неделю квартиру номер 50 артисту Воланду с платой по... Никанор Иванович замялся немножко и сказал: «По 500 рублей в день». Тут Коровьев окончательно поразил председателя. Воровски подмигнув в сторону спальни, откуда слышались мягкие прыжки тяжелого кота, он просипел: «За неделю, стало быть, выходит 3500?» Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: «Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович». Но Коровьев сказал совсем другое: «Да разве это сумма? Просите 5, он даст». Растерянно ухмыльнувшись, Никанор Иванович и сам не заметил, как оказался у письменного стола покойника, где Коровьев с величайшей быстротой и ловкостью начертал в 2 экземплярах контракт. После этого он слетал с ним в спальню и вернулся, причем оба экземпляра оказались уже размашисто подписанными иностранцем. Подписал контракт и председатель. Тут Коровьев попросил расписочку на 5. «Прописью, прописью, Никанор Иванович, 1000 рублей!» И со словами, как-то не идущими к серьезному делу: «Эйн, цвей, дрей!» выложил председателю 5 новеньких банковских пачек. Произошло подсчитывание, пересыпаемое шуточками и прибаутками Коровьева, вроде «денежка счет любит», «свой глазок смотрок» и прочего в том же роде. Пересчитав деньги, председатель получил от Коровьева паспорт иностранца для временной прописки, уложил его и контракт, и деньги в портфель и, как-то не удержавшись, стыдливо попросил контрамарчику. «Об чем разговор?» — взревел Коровьев. «Сколько вам билетиков, Никанор Иванович? 12? 15?» Ошеломленный председатель пояснил, что контрамарок ему нужна только парочка. Ему и Пелагее Антоновне, его супруге. Коровьев тут же выхватил блокнот и лихо выписал Никанору Ивановичу контрамарочку на 2 персоны в первом ряду. И эту контрамарочку переводчик левой рукой ловко всучил Никанору Ивановичу, а правой вложил в другую руку председателя толстую хрустнувшую пачку. Метнув на нее взгляд, Никанор Иванович густо покраснел и стал ее отпихивать от себя. «Этого не полагается!» — бормотал он. «И слушать не стану!» — зашептал в самое ухо его Коровьев. «У нас не полагается, а у иностранцев полагается! Вы его обидите, Никанор Иванович, а это неудобно. Вы трудились, строго преследуется». Тихо-притихо прошептал председатель и оглянулся. «А где же свидетели?» — шепнул в другое ухо Коровьев. «Я вас спрашиваю, где они? Что вы?» И тут случилось, как утверждал впоследствии председатель, чудо. Пачка сама вползла к нему в портфель. А затем председатель, какой-то расслабленный и даже разбитый, оказался на лестнице. Вихрь мыслей бушевал у него в голове. Тут вертелась и эта вилла в Ницце, и дрессированный кот, и мысль о том, что свидетелей действительно не было, и что Пелагея Антоновна обрадуется контрамарке. Это были бессвязные мысли, но, в общем, приятные. И тем не менее где-то какая-то иголочка в самой глубине души покалывала председателя. Это была иголочка беспокойства. Кроме того, тут же на лестнице председателя как удар хватила мысль: «А как же попал в кабинет переводчик, если на дверях была печать? И как он, Никанор Иванович, об этом не спросил?» Некоторое время председатель как баран смотрел на ступеньки лестницы, но потом решил плюнуть на это и не мучить себя замысловатым вопросом.